Раздел 9. Массингем проболтался в ярде дольше, чем было в сущности необходимо, поэтому к вилле на Сент-Питербор-Плейс подъехал, когда часы показывали без одной минуты полночь. Но свет в нижнем этаже еще горел, отец не спал. Массингем постарался как можно тише повернуть ключ в замке и бесшумно открыть дверь, будто проникал в дом незаконно. Но все оказалось напрасно. Должно быть, отец ждал его и услышал, когда подъехала машина. Почти в тот же момент, как Массингем вошел в дом, дверь малой гостиной отворилась, из нее, шаркая, вышел лорд Данганан. Слова «панталоны в тапочках» всплыли в памяти, принеся с собой знакомую душевную тяжесть, щемящую жалость, раздражение и чувство вины. — О, вот и ты, мой дорогой мальчик, — сказал отец. — Первис как раз принес грог. Хочешь присоединиться ко мне? Отец никогда прежде не называл его так «мой дорогой мальчик». Слова прозвучали фальшиво, словно были заранее отрепетированы. Собственный смущенный ответ поразил Массингема такой же неискренностью. — Нет, папа, спасибо. Я лучше поднимусь к себе. У меня был тяжелый день. Мы работаем над сложным делом. Бероун, ты знаешь? — Бероун? — Ну, конечно. До замужества она была леди Урсулой Столлард. Они с твоей тетушкой Маргарет начали выезжать в свет в один и тот же год. Ей должно быть уже за 80. Этого следовало, в общем-то, ожидать. Умерла не леди Урсула, папа, а ее сын. Но мне казалось, что Хьюго Бероун был убит в Северной Ирландии. Не Хьюго, папа, Пол. Пол? Отец, казалось, о чем-то поразмыслил, потом сказал. «Тогда я, конечно, должен написать леди Урсуле, бедная женщина. Если ты уверен, что не хочешь зайти...» Его голос, который с прошлого апреля стал по-стариковски дрожать, смолк на полуслове. Но Массингем уже поднимался по лестнице. На полпути он остановился и, перегнувшись через перила, посмотрел вниз, удалился ли уже отец в гостиную к своему одиночеству, которое он скрашивал с помощью виски. Но старик неподвижно стоял на месте, глядя на сына с почти неприлично откровенной тоской. В ярком электрическом свете было отчетливо видно, что сделали последние 5 месяцев с массингемовскими фамильными чертами. Мышцы словно бы сползли с костей, и кожа туго обтягивала крючковатый нос, делая его похожим на острие ножа. В то же время щеки обвисли дряблыми, покрытыми старческой гречкой мешками, как у ощипанного индюка. Огненные массингемовские кудри потускнели и стали цветом и структурой похожи на солому. Он выглядит таким же архаичным, как персонажи рисунков Роулинсона, — подумал Массингем. Томас Роулинсон, 1756-1827 годы, английский график, автор политических и бытовых карикатур, в гротескной манере высмеивавший нравы буржуазного общества. Старость всех нас превращает в карикатуру на самих себя. Неудивительно, что мы ее боимся. Поднявшись на один короткий лестничный марш, он, как всегда, очутился посреди страшного кавардака своей квартиры. Это действительно становилось невыносимым. Надо съезжать отсюда, причем как можно скорее. Но как? За исключением короткого времени, проведенного в казарме, после поступления в полицию он всегда жил в отдельных комнатах родительского дома. Пока была жива мать, такой порядок его полностью устраивал. Родители, поглощенные друг другом с тех самых пор, как отец впервые женился, будучи уже 40 с лишним лет от роду, никогда его не донимали. Они, наверное, даже не замечали, дома он или нет. Неудобство, впрочем, невеликое, состояло лишь в том, что входная дверь была общей. Массингем жил с комфортом, платил номинальную ренту и копил деньги, чтобы купить собственную квартиру, когда придет срок. Он даже ухитрялся втайне устраивать прямо здесь, в доме, любовные свидания и в то же время имел возможность пользоваться услугами поредевшего штата материнской прислуги, если нужно было приготовить еду, постирать одежду, прибрать в комнатах, перенести пакеты из машины. Но после смерти матери, случившейся в апреле, все переменилось. По будням, когда палата лордов заседала, отцу еще кое-как удавалось занять себя. Он брел пешком до остановки 12-го или 88-го автобуса, следующего в Вестминстер, обедал в палате, иногда дремал в зале во время вечерних дебатов, но по выходным, а того хуже, во время парламентских каникул, он становился навязчивым, как женщина-собственница, следил, когда сын уходит и возвращается, с почти маниакальным интересом прислушивался, не поворачивается ли ключ в замке. Робко, но отчаянно пытался завлечь сына к себе. Два младших брата Массингема еще учились в школе и во время каникул избегали встреч с горюющим отцом, проводя большую часть дня с друзьями. Его единственная сестра была замужем за дипломатом и жила в Риме. Еще один младший брат учился в Сандхерсте, военное училище сухопутных войск близ деревни Сандхерст, графство Беркшир. Таким образом, бремя ложилось исключительно на плечи Массингема. А теперь он знал, что даже та скудная арендная плата, которую он вносил, была не лишним вкладом, почти столь же важным для истощающихся отцовских ресурсов, как плата за ежедневное присутствие на заседаниях палаты лордов. Вдруг, устыдившись собственной черствости, он подумал, нужно было все-таки уделить ему 10 минут. 10 минут смущающего обоих непонимания и легкого трепа о работе, которую его отец до сих пор считал незаслуживающей интереса. 10 минут скуки, лишь отчасти скрашенной алкоголем и грозящей перерасти в традицию долгих и тоскливых ночных посиделок. Закрывая за собой дверь, он вспомнил Кейт Мискин, жившую всего милях в 2 к западу. Сейчас она наверняка расслабляется в собственной квартире со стаканчиком спиртного. Никакой ответственности, никакого чувства вины. Он испытал укол зависти и не поддающийся разумному объяснению неприязни, настолько острый, что в тот момент вполне мог убедить себя, будто во всем виновата именно она».